Лизуновы ужинали. Приятного аппетита. Садись на. Спасибо. Только что из-за стола. Пашка присел на припечке. Катя поспешно дохлебала, встала, прошли в горницу. Ты что? Пашка смотрел на Катерину. Стоит молодая, еще уже намучилась, накричалась на своем веку. Устала. Так, зашел попроведать. Пашка натянуто улыбнулся, стало жалко Катьку. Опять в командировку, что ли? Ага. Надолго? Да нет, как живешь-то? Ничего. Какая моя жизнь? Кукуй. Катерина присела на высокую свою кровать, невесело задумалась. Не сошлась с мужем-то? Не сошлась. Что он сейчас делает-то? Пьет. Что ему еще делать? Да. На танцы пойдем вечером? Легко вам, ребятам. 30 лет вы все еще по танцулькам бегаете. Даже завидки берут. А тебе кто запрещает? Ты что? Совесть-то есть у меня. Куда же я на танцы попрусь? Серость. Серость или нет, а мои танцы кончились, Паша. Ну, тогда я в гости приду попозже. М? Зачем? В гости. Как же ты придешь? Что, я одна, что ли? А что они тебе? Ты на них ноль внимания. Ноль внимания. Ну, выйди тогда в садик попозже. М? А для чего? А я откуда знаю? Ну, так просто. Тоскливо же тебе одной-то. И мне тоскливо. Тоскливо, верно. Ну и вот. Думаешь, нам веселее будет вдвоем? Не знаю. Не ручаюсь. Нет, не будет нам веселее. Так это, самообман. Не будет веселее. Ну, ты сильно-то не унывай. Я и не унываю. Взяла бы, да и снова замуж вышла, раз такое дело. Бери, пойду. Вот и выходи. Сегодня потолкуем. Перестань ты, болтала. Зачем пришел-то? Некультурная ты, Катерина. Темнота. Ох, батюшки, давно культурным-то таким стал. Что это, например, такое? Пашка подошел к слоникам, взял пару самых маленьких. Для чего это спрашивается? Для счастья? Или олень вот этот? Пашка презрительно прищурился на оленя. Олень, кстати, ему нравился. Это ж пошлость. В горнице, как в магазине. Мой тебе совет. Выкинь ты все это, пока не поздно. Катерина удивленно слушала Пашку. А Пашку неудержимо повело. Вы сами, Катька, виноваты во всем. Обвиняйте ребят, что они за городскими начинают приударять, а вас забывают. А нет, чтобы подумать, а почему так? А потому что городские интереснее вас. С ней же поговорить и то тянет. Наша деревенская, она, может, и в 10 раз красивше ее, а как нарядится в какой-нибудь малахай. Черт, не черт, и дьявол не такой. Нет, чтобы подтянуть все на себе. Да пройтись по улице весело, станцевать, спеть. Нет, вы лучше будете семечки проклятые лузгать, да сплетничать дружку про дружку. Эти сплетни. Бросать это надо к чертовой матери, эти сплетни. Ты делаешь, что ничего не знаешь. Не твое дело и все. А то ведь пойдешь с сыной, и вот начнет она тебе про своих же подружек. Все плохие, одна на хорошее. Бросать надо эту моду. Ты что, с цепи сорвался? Ну вот, пожалуйста, сразу по лбу. С цепи сорвался. А ты сейчас спросил меня с улыбкой. В чем дело, Павлик? Пошел к дьяволу. Приперся нотации тут читать. Мне без них тошно. А ты перебори себя. Тебе тошно, а ты улыбайся. Вот тогда будешь интересная женщина. Ходи, вроде тебя ни одна собака сроду не кусала. Голову кверху, грудь вперед. И улыбайся, но громко не хохочи, это дурость. А когда ты идешь вся разнесчастная, то тебя жалко, и все. Никакой охоты нету к тебе подходить. Ой, не подходи. Я и не прошу никого, чтоб ко мне подходили. Да пошли вы все к чертям, кобели проклятые. Ты вот зачем приперся? Да я... Чего тебе от меня надо? Думаешь, не знаю? Знаю. Кать. И туда же, некультурная. Так иди к своим культурным. Или не шибко они тебя принимают, культурные-то. Никакого сдвига в человеке. Как была Катя Лизунова, так и осталась. Я ж тебе на полном серьезе все говорю. Ничего мне от тебя не надо. Я тебе тоже на полном серьезе. Пошел к черту. Культурный нашелся. Уж я корова мычала, а твоя молчала. Культурный, по чужим бабам шастать. Наверное, уж весь чуйский тракт хватил. Я от тоски. Я нигде не могу идеал найти.

спит. Рассказывай им. Едет Пашка по тракту. Подъезжает он к тому месту, где тракт выходит из гор в долину Свободы. Глядь, впереди стоит какая-то женщина. Руку подняла, а сама вся в белом, в какой-то простыне. Остановился он. Подходит женщина, а это Настя Платонова. Здравствуй, Павлик. Пашка очень удивился. Ты чего тут? А она ему так грустно-грустно. Да вот, тебя жду. Что, опять с инженером поругалась? Нет, Павлик, на вот тебе 20 рублей. Купи мне белой материи на платье. Видишь, я какая. А сама смотрит, смотрит на Пашку. А зачем тебе белое-то? Ты что, замуж выходишь? Павел, а Павел? Павел! Будет старушка Пашку. Пашка проснулся. Я что, заснул, что ли? Заснул. Ух ты! А чем кончилась история-то? Ага, интересно. Привез он ей материи-то? Привез. Привез, отдал ей. А она спрашивает, зачем же ты, говорит, мои деньги-то пропил. Так откуда же она узнала, что он деньги-то пропил? Так разве ж это простая баба была? Это ж смерть по земле ходила. Саван себе искала. Вот вскоре после этого и война началась. Она, матушка, ходила. Ну-ка, ложись спать. Вам завтра вставать рано. Пашка лег и сразу уснул. И опять звонкое синее утро. Выехали с проселка на тракт две машины, Кондрат и Пашка. Кондрат впереди. Едут, и Кондрат задумчив. Пашка не выспался, усиленно курит, чтобы прогнать дремоту. Впереди, близ дороги, большой серый валун, на нем что-то написано. Поравнявшись с камнем, Кондрат остановился. Пашка тоже. Вышли из кабин, прихватив каждую по бутылке пива из-под сидений, пошли к камню. На камне написано: «Тут погиб Иван Перетягин, 4 мая, 62 год». Кондрат и Пашка сели на камень, раскрыли бутылки. Вокруг камня много валяется бутылок из-под пива. Отпили. Сколько ему лет было? Ивану лет 35-38. Хороший был парень. Еще отпили из бутылки. Молчат. Долго молчат. Думают. Слышь, Павел, помнишь, ты говорил насчет этой... Тетки Анисии? Ну? Надумал? Черт ее знает. Не знаю. Колебаюсь. А что тут колебаться? Сейчас заедем к ней, потолкуем. Сколько бабулем ты жил? Ну, надоело вообще-то. А мне, думаешь, не надоело? Как только найду идеал, сходу сфотографируюсь. А у тетки Анисии и домик хороший, и хозяйство. Я к вам заезжать буду. В баню с тобой ходить будем. Пузырек раздавим после баньки. Благодать. Ты хорошо, я знаю. 2 года к ней заезжаю. А вдруг она скажет, вы что? Да она мне все уши прожужжала. Найди, говорит, мне какого-нибудь пожилого одинокого. Пускай, мол, здесь живет. Вдвоем-то легче. Да? Ну, конечно. Чего тут колебаться? Она баба умная, хозяйственная. Ты там будешь сыт, пьян, нос в табаке. Ну, я же тоже не с голыми руками приду. Мы же зарабатываем как-никак. Ну? И потом, на книжке у меня мало семейца. Так что... Вы будете, как у Христа, за пазухой жить. Эй, черты. Охота действительно так вот приехать, натопить баню, ну, попариться как следует. Шибко уж надоело по этим квартирам. Что ты? Ай, разбередил мне вчера душу этот кум. Язви его. А деревня ведь это хорошо. Танец чуть свет. Еще петухи не орали. Идешь на речку. Тихо. Спят все. А ты идешь и думаешь, спите, спите. Проспите все царство небесное. Красота ж вокруг. От речки туман.